Алло. Какого тебе хуя ты? Это... Потерял? Нет, погодите. Потерял? Нет, это погодите. Это ОАО «Аферисты». Мы хотели у вас квартиру купить. Хуй тебе на нос. Натягивай, блядь, свой лежачий хуй. На нос тебе натягивай. А зачем вы у меня сотовый телефон украли? Пошел нахуй, аферист. Ну, у нас... Просто, у нас так фирма просто называется. Если бы я около тебя была, ты бы меня давно прибил, сука рваная. Почему? Я вас не... Ну, как вас трогать? Кстати, с праздником вас. Пошел нахуй, мне твои поздравления нахуй не нужны. Ну, можно у вас квартиру купить? Пошел нахуй, я сказал. Алло, ну что там насчет квартиры-то? Ты мудила. Детям моим принадлежит квартира. Так что, блядь, не суй свой нос. В огород чужой, блядь. А вы можете дать телефон? Не, ну мы вам квартиру подарим в центре Москвы. Ты, блондюга ёбаный, наёбывай свою мать, которая выхрала тебя тухлой своей пиздой, а воспитать не воспитала. Она у тебя проститутка! Высрала, но не воспитала! Ты стал бандитом, блядь! Алло, ну почему вы так отказываетесь? Мы вам такие вещи... Я сказала! Тебя родила проститутка и её наёбывай! А не меня, блядь! Хуй тебе! Алло.